И если оно где-то есть, оно обязательно в жизни впоследствии откроется. Оно выйдет наружу. Степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Вот к чему это ведет, если поврежденность есть, отсутствие степенности. Нет образца доброго поведения, добрых дел. Противник тогда может посрамить, постыдить. И часто люди так и говорят, и верующим иногда говорят, ты же верующий, тебе так нельзя. Вы когда-нибудь слышали такое? Было? Говорю, а ты верующий, а ты почему? А мне, говорит, можно. А мне можно, а тебе нельзя, ты верующий. Ты не можешь так делать. И уже стыдно тогда становится. А тут стоит вопрос, чтобы не мы были посрамлены, а чтобы противник был посрамлен. А он будет только тогда посрамлен, когда мы точно поступаем по слову. Тогда нечего говорить. Правда, люди не любят. Об этом я тоже говорил, вот об этой истине. Не говорят, а что ты еще написано, написано, написано. Ты что-нибудь свое можешь сказать или нет? Вот бывает такое. Ну что ты еще написано, написано. Я говорю, не могу, потому что у меня ничего своего нету. Разговаривать меня учили. Я не сам изобретал эти слова. Математики меня учили. Кто-то меня научил, как складывать, как умножать, как делить. Но где я возьму свое? Вообще, где оно свое? Я даже не с точки зрения Божией говорю, потому что если с этой точки зрения говорить, то Писание говорит, ну, где есть что-то твое? Помните, Павел говорит, ну, скажите, что есть твое. Родился ты таким, так же Бог сформировал. У Бога был план, Он тебе создал таким. Но где ты возьмешь свое? Я уже об этом не говорю. Я говорю именно о том, что мы приобретаем. И оно что же не наше? Был, допустим, материалистом. Почему? А так учили. Говорили, что Бога нет, материя вечна, материя первична. И если я это принял, то это что же не мое? Это кто-то вложил мне свое. Поэтому я очень счастлив, что моим стало Священное Писание, поэтому я им и пользуюсь. Зачем мне пользоваться каким-то чужим, чем кто-то уложил вне Писания, вне себя? Зачем оно мне надо? То я тогда взял Писание, и зачем мне свое? Было бы у меня свое, я бы свое дал бы, но у меня его нету. Вы понимаете, о чем я говорю? Русский язык, которым я говорю, белорусский, который я знаю хорошо, на нем не разговариваю. Опять-таки, это же не мое личное изобретение. Это же не мое личное. Я когда родился, я вообще не умел разговаривать, как и вы каждый. Меня моя мать учили с отцом. Я от него взял, но не мое. Оно стало моим, я-то понимаю, но оно не мое. То пусть Господь поможет нам сегодня. Ну, не тушеваться, когда наоборот, ну, скажи что-нибудь свое. Нету его своего. Есть кем-то данное. Я сегодня выбираю, когда в отношении спасения, в отношении морали, как мы сегодня можем говорить нашим языком мирским, в отношении духовного состояния, я беру за авторитет Слово Божие, я имею полное право выбрать. Было время, когда я выбрал другое совершенно, а потом, так как то было не мое, я его выкинул. Я взял другое, которое не мое, а я Божье взял. И оно стало моим, и вы меня за это осуждать не можете. И любой человек, он ничего своего не имеет. Оно что-то, кем-то данное вложенное. Потом просто хотел бы, чтобы в будущее время мы хорошо понимали вот эти вещи. И чтобы нас не разбивали эти слова, скажи что-нибудь свое. Скажи ты что-нибудь свое. Значит, надо говорить на русском, сказать, стоп, это русский язык, тебя научили, говори что-нибудь свое. Может, он начнет говорить, но вы его не поймете тогда. Такое может быть что-нибудь. Поэтому пусть Господь нас благословит в этом вопросе. Слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен. Вот ничего удивительного нет. И не надо переживать, если в беседе кто-то будет посрамлен. Обычно мы испытываем неприятности. Но когда чувствуем, что привел человека в замешательство какое-то. Наверное, если это радость, если это вопрос касается спасения, ну, наверное, это не как превосходство, это не как злорадство, а просто потому, что истина Божия восторжествовала. И я понимаю, что мы не радуемся от того, что кто-то плакать будет. Но, в принципе, это нормальное явление, когда истина восторжествует над ложью. И Писание говорит, слово здравое, неукоризненное, для чего? Чтобы противник был посрамлен. Не имея ничего сказать о нас худого. Рабов увещевай, повиноваться своим господам, угождать им во всем. Наверное, во все времена, даже в самое тяжелое время, время рабства, хотя вообще-то я понимаю, что здесь апостол Павел писал, может быть, даже еврейчит был. И уже народ Божий с рабами не обращался так жестоко, как мы читаем где-то там у хижины дяди Тома, какое там было, или еще где-то. Но тем не менее, раб есть раб. Это купленный, это... И Писание говорит, рабы должны повиноваться. Наверное, потому что рабы себя считали людьми, они правда люди были. И, наверное, где-то внутрь там бунт был, а почему мы тебе должны повиноваться? Павел говорил, раб, если тебя купили, то для того, чтобы ты жил нормально, должен повиноваться своим господам. А господин, вы знаете, хороший господин, рабы у него тоже были на довольно высоком уровне и обеспеченные. Особенно высокопоставленные особы. И они, наверное, просто, им было бы стыдно, что еще его рабы ходили оборванные. Они были и в достатке, ну, на том уровне, в том положении, в котором они были, ну, для чего они куплены были. Разумный человек хорошо понимал, что если он человека не накормит, не оденет, не даст ему отдохнуть как надо, он ему не наработает много. Это же все понятно. Поэтому здесь апостол Павел говорит, рабов увещевай, повиноваться своим господам, угождать им во всем. Вот это угождать, я на это обращаю внимание. Исполнить волю Господню и угодить, это, наверное, разный уровень исполнения. Вы, наверное, в своей жизни это видели, слышали. Когда человек нанимал кого-то на работу, люди работали, а потом приходил и говорил, разваливай, раскидывай, мне не нравится то, что вы сделали. То есть они сделали, но они не угодили. И вот это угодить, это, наверное, что-то довольно такое тонкое. Угодить. И когда мы читаем, Енух угодил Богу, помните, и Бог взял его, именно угодил. Я на эту тему не раз затрагивал. И не раз еще, наверное, затрону, потому что это очень важная сторона нашей жизни и нашей деятельности. Угодить. Можно делать, терять силы, нервы и не угодить, потому что сделал не так, как от тебя хотели. И вот здесь Павел говорит, одно дело сделать просто чап-ляп, а другое дело угодить. И как раз-то в Енохе написано, он угодил Богу, и Бог взял его. То есть он очень ответственный был в том, что делал. И он хотел не просто сделать, а угодить. Да, это тоже старые мысли, я их часто повторяю. Не всегда жены могут угодить своим мужьям, правда? Наварит что-то, сделает, но что-то немножко не так, не по вкусу, и уже не угодило. Не угодило. Если это взаимоотношения хорошие, ну, то промолчит муж, или жена промолчит, или еще что-то. Промолчит просто. Но оно не воспринимается всем сердцем так, как надо. А для того, чтобы угодить, надо очень мало надо будет. Вот чуть-чуть, немножко, и уже угодил. И уже приятно. А когда не угодил, то можешь полдня работать, у плиты стоять почти целые сутки, и в конце концов не угодил. То есть вся работа на смарку пошла. Но не совсем на смарку, но она не доставила удовлетворения. А между прочим, Библия учит угождать. Ну, может быть, иногда стоит угодить жене, не требует того, что ты хочешь, это тоже будет угодить. Ну, а с другой стороны, угодить, сделать то, что хочешь, до тонкости, тоже угодить. И Библия очень много об этом говорит, об угождении. Нормальном, здравом. Потому что иногда, чтобы человеку угодить, надо грех сделать. То тут же вопрос не стоит угождение, здесь вопрос ребром стоит, никаких вопросов быть не может. Вы помните, написано, должны повиноваться в Господе. В Господе. Повинуйтесь в Господе. И это о многом говорит, а то не говорит о том, лишь бы, что человек хочет, то и делает. В Господе. А то, что касается в Господе, оно должно быть сделано на все 100%, со всей отдачей. И только тогда может быть определенный успех. Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прекословить. Есть люди просто больные прекословием. Они ничего не могут сделать без прекословия. Они будут делать и понимают, что надо, но обязательно будут говорить против. И что бы ты им ни говорил, что бы ты им ни предлагал, они всегда найдут против что-нибудь. Будут делать, все нормально, но не можешь, чтобы не высказаться против. Если нельзя найти, будет копаться глубоко, чтобы найти, но всегда будет против что-то иметь. Вот есть такие характера у людей. Они не могут просто, обязательно надо со скандалом, обязательно надо сопротивлением каким-то. Но и вы хорошо понимаете, что когда такой человек впоследствии и исполняет какую-то работу, то уже настроение испортит, и уже нет вот того отношения нормального, нет вот той атмосферы духовной, ну, которая радовала бы. Делает, но говорит, ну, ты все равно делаешь, но мог бы ты помолчать или нет. Ну, нет, будет бурчать, будет ворчать, будет делать, и делает, но уже это и дело уже не дело тогда. Да уже и не рад, что его просил, не рад, что заставлял, потому что отношение не то, что надо. И потом вот это не прикословить, оно, я немножко коснулся его, потом противление какое-то, какой-то бунт постоянный внутренний, это что-то вот неповиновение вот постоянное внутреннее. Не красть. Но это говорит о том, что рабы, наверное, часто воровали у хозяев что-то. Может быть, были голодные, а может быть, просто потом я на тебя работаю, и чтобы я не взял. Не красть, но оказывать всю добрую верность. И вот фраза очень интересная, или текст Писания. «Дабы они во всем были украшением, учению Спасителя нашего Бога». Вот здесь интересный подход апостола Павла. Не учение наше украшение, а мы украшение учению. Хотя мы люди живые, а учение, ну то учение. Но все дело в том, что оно Господом дано, Богом. Говорит, чтобы мы были украшением учению. Вы помните такое пословица, или это мудрость мирская, говорит, не место красит человека, а человек место, да? Ну, то здесь немножко чуть-чуть по-другому, говорит. Вы должны быть украшением учению Иисуса Христа. И украшением. Вот есть разница. Простая вещь, хотя вообще-то вещь, наверное, иногда больше пользы приносит, чем украшение –